Глава 47. Интерлюдия. Константин взошел на борт авантюристки с легким трепетом в груди. Этот корабль принадлежал его невесте. Кейт была капитаном, и он не так давно догадался, что Кей Акеми и ее высочество Екатерина — это одно и то же лицо. Действительно, его будущая жена еще та авантюристка. Улыбнувшись своим воспоминаниям, принц огляделся. Чисто, дощатые полы надраены до блеска, весь экипаж замер по стойке смирно. «Прошу, ваше высочество, пройдемте в каюту». Биг Бо уважительно посторонился, пропуская вперед наследника целой империи. Костя кивнул и, толкнув дверь, шагнул в святая святых на каждом корабле. Только по убранству капитанской каюты уже многое можно было сказать о ее владельце. Капитан Орлей, глава личной охраны принца, проследовал за своим повелителем и замер у входа на страже. И обстановка внутри нисколько не разочаровала его высочество. Достаточно широкая удобная кровать, стол у иллюминатора, стулья и пара кресел. Ножки всей мебели были намертво привинчены к полу. Также ему понравились чистота и порядок. Каждая вещь лежала строго на своих местах. На столешнице Кейт разложила карту, закрепив ее на мелкие гвоздики, а вот писчие принадлежности она предусмотрительно убрала в ящики стола. «Три моих быстроходных каравеллы отправятся с нами», — сказал Константин Большому Бо, стоило им остаться наедине. — Я очень надеюсь, что этот корабль составит им достойную конкуренцию и не будет тормозить ход моей флотилии. — Вы можете пересесть на свое судно, ваше высочество, — с легким поклоном предложил Бо, внимательно глядя на холодное породистое лицо принца. — Я останусь здесь. Все поняв, едва заметно улыбнулся Константин. «Отправляемся». «Есть, ваше высочество». Чернокожий гигант развернулся было, но вдруг замер и уточнил. «Вы же понимаете, что это, скорее всего, западня?» «Безусловно, маэстро, ловушка как есть. Им нужна не только ее высочество Екатерина, но и я». Но если мы их нагоним в Тортусе, то никакой опасности не вижу. Клириков лишь одно судно, нас четыре, и бойцы — обученные маги. Оставшись один, Константин, еще раз глянув на убранство каюты Катерины, поглубже втянул носом воздух, ощущая едва уловимые нотки кофе и шоколада. Они смешались в один неповторимый аромат, и теперь эта терпкость с примесью легкой горечи ассоциировалась у него только с Кейт. «Я найду тебя. Непременно найду». Выйдя на палубу, кивнул своему гвардейцу, чтобы оставался на месте, и поднялся на квартердек, где у штурвала стоял большой Бо. Кивнув помощнику Катерины, посмотрел на удаляющийся берег, затем устремил свой задумчиво-нетерпеливый взор вперед. Мастерство Большого Бо было неоспоримо. Он ловко лавировал между стоящими судами, стремясь скорее вырваться из их тесного соседства и, наконец-то, покинуть Константинопольскую бухту. В глубине души принц вынужден был признать, что его собственные капитаны не идут ни в какое сравнение с чернокожим гигантом. У того словно третий глаз открылся или иного уровня интуиция. Так изящно огибать и проскакивать между, казалось бы, плотно стоящих кораблей никто из известных ему кормчих не смог бы. Оказавшись в открытом море, поймав попутный ветер, четыре судна взяли курс на Тортус. Они стремились успеть прибыть в город пиратов вровень с кораблем некоего капитана Руберта, на котором находились маги-клирики и ее высочество Екатерина. Костя надеялся, что похитители не причинят вреда его суженой, и если с ее головы упадет хотя бы один волосок, не поздоровится всем. Он потопит, размолотит в щепки их утлое суденышко. Корабли принца ожидаемо пошли в обгон. Авантюристка начала отставать. Его высочество не выдержал и кинул блеснувший ехидцей взгляд на маэстро. Но лицо большого Бо ничего не выражало, разве что вселенскую скуку, да и только. Каравеллы Константина обошли судно Кейт, затем пошли в отрыв. Наследник лишь покачал головой на самоволие капитанов, но делать тем знаки, чтобы притормозили, не стал. Карака и Екатерины, хоть и была усовершенствованной, но все же на деле оказалась менее скоростной, нежели его новенькие, созданные по специальному заказу каравеллы. В какой момент все поменялось? Костя и сам бы не смог сказать. Но вот Большой Боб подал своим людям странный знак. Двое парней ловко спрыгнули на нижнюю палубу, исчезая в темном проеме. Остальные начали приспускать паруса. Принц с каждой секундой все больше, как выразилось бы, Кейт, офигевал. «Маэстро!» — недоуменно обернувшись, воскликнул он, но ему лишь многозначительно улыбнулись в ответ. Корабль дернуло, едва заметно, затем еще раз посильнее, а потом, словно на самом дне караки, взревел монстр, заставив наследника престола судорожно схватиться за поручни до побелевших костяшек. Авантюристка с каждой секундой все набирала и набирала ход. Ветер зашумел в ушах, обдувая резкими порывами разгоряченное, шокированное лицо Константина и его приближенных. Кораблю Екатерины потребовалось всего несколько минут, чтобы догнать флотилию византийского принца, на одном из кораблей которой стоял Михаил и ошалелыми круглыми глазами провожал небольшое судно, которое не только поравнялось с ними, но и очень быстро пошло на обгон. «У ее высочества Элоизы есть пароходы. Из металлической трубы, установленной на ее судне, валит белый дым. Но у вас ее нет. В чем дело?» — спросил его высочество, подойдя к Большому Бо, улыбавшемуся во все свои 32 белоснежных зуба. Даже золотая серьга сияла ярче, чем обычно. Ее высочество Екатерина пошла дальше. Она соединила магию и технологии так, что теперь не нужны дополнительные приспособления для того, чтобы передвигаться с такой чудовищной скоростью. Вот только бесконечно так быстро плыть мы не сможем. Ресурс конечен и требует подзарядки, а мисс Саманта все же человек. Константин задумчиво кивнул. Снова магия, но вот как она взаимодействует с корабельным двигателем? Это было для него загадкой и чем-то новым, ранее неизведанным. Путешествие до Тортуса обещало быть захватывающим. Екатерина. Я притворялась, как могла, изображала покорную молчунью. И мне поверили. Да и откуда этой Молли знать, какая Катерина на самом деле? Она и не сомневалась, что я овечка, добровольно идущая на заклание. И все было бы хорошо, кабы мои силы начали восстанавливаться. Но нет, их словно и след простыл. Плавание на пиратский остров занимает чуть более 2 недель, а так как корабль похитителей несло волшебным ветром, созданным магами воды и воздуха, то прибудем мы гораздо раньше предполагаемого срока. Со временем я начала паниковать. Мой магический дар был для меня вторым я. Мои душа и тело срослись с новыми возможностями настолько, что сейчас мне как будто отрубили обе руки. Даже дышалось с трудом. Я задыхалась от бессилия и ярости. Если мои молнии не вернутся, то вся боль и муки были совершенно напрасны. А все дело в усовершенствованных клириками антимагических браслетах. Что они в него вплели? Какие свойства задали? Ответов на эти вопросы у меня не было. Прошло еще несколько дней. Мне даже притворяться не пришлось. Я хандрила. И выглядела наверняка соответствующе, бледно и побита. Дверь в мою камеру скрипнула, стоило солнцу выйти из-за горизонта и пробиться своими ласковыми лучами в каморку, где меня держали. «Пора на выход, вам нужно помыться и переодеться». Та самая дородная тетка впервые заговорила со мной за столь долгое время. Я даже искренне считала ее немой. «Тут приберут, постелят чистое сено. Негоже принцессе находиться в таком грязном помещении. Вы очень нужны его святейшеству, живой и здоровой. И мы позаботимся о вас». Она подошла и развязала веревки на руках, которыми меня привязали к деревянному столбу. А потом, перекинув канат через локоть, повела меня, как собачку, на поводке на выход. Мы вышли в темный пустой коридор, а затем поднялись по короткой лестнице на верхнюю палубу. Экипаж судна суетился туда-сюда, переругиваясь и перекрикиваясь. Неподалеку была видна земля и город у самого берега. «Ваше высочество!» — раздался нежный голосок сбоку. Я резко обернулась, встречаясь с рыбьими глазами Молли. «Прошу вас без глупостей. Следуйте за Бернадетт и слушайтесь ее во всем. Сейчас мы спустимся в шлюпку, и она доставит нас на остров. Я присоединюсь к вам несколько позже». Кроме моей конвоирши, к нам приставили еще с десяток человек. Все матерые убийцы, среди которых затесались маги. В это время в моей голове зрел новый план. Я ведь вполне могу сбежать и затеряться в узких улочках Тортуса. Пусть потом ищут, сколько им вздумается, хоть до посинения. Но моим планам сбыться было не суждено. 4 корабля, в том числе и моя авантюристка, неумолимо к нам приближались. В моей душе расцвел цветок надежды, и я одним слитным движением скинула оковы. Те с громким стуком рухнули на палубу, хищно сверкнув в лучах восходящего солнца. Оказывается, эти мерзкие поделки каким-то образом все же продолжали на меня влиять. И стоило их сбросить, как магия, щедрой, полноводной, ледяной рекой, хлынула в мои магические каналы, наполняя их, возвращая мне краски жизни. Вдохнув полной грудью соленый морской воздух, я резко распахнула глаза, встречаясь с блеклым взором Молли. Не знаю, что она увидела на моем лице, но опасливо отступила, прячась за широкую спину какого-то пирата. «С пляшем?» — предвкушающе улыбнулась я и одним быстрым движением сбросила со своего плеча руку Бернадетт, дополнительно жахнув по ней молниями. Не сильно, но ее отшвырнуло на пару метров. Раскинув руки в стороны, прокрутила кисти, на которых сверкали и трещали мои любимые светло-голубые, синие, белые и даже лазурные молнии. Ах, как хорошо ощущать себя полноценной! Ну что же, покажем им! Не на ту напали, святая инквизиция еще не раз пожалеет, что осмелилась покуситься на мою свободу и жизнь.